Глава 58. Дым был настолько густым, что у Хоровица слезились глаза, и он больше ничего не видел. К тому же теперь он чувствовал жар в комнате. Вся деревянная стена, за которой находилось складское помещение, была охвачена языками пламени. Поскольку они безжалостно высасывали кислород из воздуха, он задыхался, а его легкие невыносимо горели. Среди потрескивания огня он услышал звонок своего мобильного телефона с другой стороны комнаты. «Забудь про него». Кашляя и хрипя, он, наконец, добрался до двери в коридор. К этому моменту его разум был настолько затуманен, что все вокруг него кружилось. Он потянулся к дверной ручке и тут же отдернул руку. Металл был раскален до красна. Теперь он ощутил жар, проникающий из коридора в комнату через щель под дверью. Значит, коридор тоже охвачен огнем. «Помогите!» — прохрипел он, но сомневался, что кто-то мог услышать его голос из-за бушующего огня. «Помогите!» — снова крикнул он по-английски, затем схватился за ручку и потянул дверь на себя. Его обдало волной жара. Как Хоровица опасался, коридор был объят пламенем. Он инстинктивно откатился в сторону и снова захлопнул дверь. Помимо огня ощущался запах едких паров. Бензин. Видимо, коридор к тому же облили горючей смесью. Проклятье. Когда он оглядел задымленную комнату, паника сжала ему горло. Что теперь? Сама комната уже наполовину пылала, огонь бушевал за окном. Хоровец посмотрел в сторону ванной. Кроме душа в его номере для людей с ограниченными возможностями, имелась дополнительно и ванна. Это был его единственный шанс. Нужно наполнить ванную водой, залезть в нее и оставаться там. Он быстро выскользнул из пижамной куртки, обвязал ею рот и нос и голый по пояс пополз через комнату в сторону ванной. «Идиот! Ты должен был так сделать с самого начала!» Но откуда он мог знать, что коридор тоже горит? Жадно хватая ртом воздух и почти теряя сознание, он, наконец, добрался до входа в ванную, приподнялся у стены и попытался сдвинуть стеклянную дверь. Но ее заклинило. «Нет, пожалуйста, только не это!» Он снова и снова толкал ручку, но дверь никак не открывалась. В отчаянии он подполз к ней по ковру с другого конца. Там он увидел, что кто-то вставил в щель между дверью и металлической планкой деревянный клин толщиной в сантиметр. Этот ублюдок все продумал. Со слезящимися глазами он попытался дрожащими пальцами вытащить кусок дерева из щели. Но тот застрял, и теперь Хоровец окончательно лишился сил. Краем глаза, сквозь пелену слез, он увидел синие огни, мигающие сквозь занавески. Послышалась сирена, вероятно, пожарной машины. Слишком поздно, ребята. Сквозь пламя до него донесся глухой голос снаружи. Ему показалось, что он услышал свое имя. «Вы внутри?» — в отчаянии кричала Кора. «Хоровец!» Он не мог ответить, только кашлял. Тем временем жар подбирался все ближе, и горький горячий дым наполнял его легкие. «Я здесь!» — прохрипел он, пытаясь в последний раз сделать вдох. Но воздуха больше не было.